Глава 8. Самые завистливые племенные культуры, такие как Дабуан и Наваха, действительно не имеют концепта удачи вообще, как и концепта шанса. В таких культурах, например, ни в кого не ударяет молния, иначе как по злой воле недоброжелательного соседа-завистника. Гельмут Шок. В машине сладко пахло бензином. Таксист чувствовал себя виноватым, что задержал пассажирку, и потому развлекал ее интересным разговором. «Вы за кого голосовали?» «Что?» Вера, вынырнув из мыслей, не сразу поняла, о чем и кто с ней говорит. «За кого голосовали?» – спрашиваю. «На выборах». «Я на выборы не хожу». Таксист осуждающе глянул в зеркало дальнего вида, но не поймал ответного взгляда. Потом ему в очередной раз позвонили. Таксист называл позвонившего «заяц» и говорил с этим зайцем очень тихо, чтобы Вера не слышала нежных подробностей. Даже у этого таксиста, хотя он не молод и не красив, был близкий человек, пусть и с дурацкой кличкой. «Даже бегемот уже моложе тебя», — однажды сказала матери Лара в зоопарке, глядя на табличку с объявлением «бегемоту Алмазу 25 лет». Вера уткнулась лбом в окно. Смотрела на февраль. Был он в этом году какой-то неправильный. Ночная метель и утренний гробарь сменились плывущей с ангиной подтаявшего грязного снега. Сегодня страна, как научили, отмечала праздник влюбленных. То здесь, то там алели сердца на витринах. И по радио кто-то вещал про валентинки. Впервые об этом странном празднике Вера услышала от маленькой Евгении. Той было года, кажется, 3. Шкодный, по мнению копипасты, возраст. Юлька давным-давно вышла на работу в редакцию еженедельника, а девочку пристроили в садик. На дверце шкафчика картинка «Юла». «Мамин портрет», — шутила Вера, когда приходила за Евгенией. Няньки поджимали губы, глядя, как малышка сама застегивает пальто не с той пуговицы. Как шарит по раскаленной батарее, ищет варежки в катышах. Все у нее было вечно не по размеру, мало-узко или велико-широко. И платье к новогоднему утреннику ненарядное, и про банты забыли. А у всех девочек были бархатные платья, и такие банты взлететь можно. «Иди сюда, горечка», — говорила Вера Стенина, и, не спуская с рук двухлетнюю Лару, кое-как перестегивала пуговицы, находила варежки, поправляла шапочку. Шапочка у Евгении то и дело съезжала на бок, открывая злобным морозом нежную ушную раковинку. «Тетя Вера, дай подержать Лару», — просила Евгения. Няньки кудахтали. «Куды тебе ее держать? Вон какая девка, 3 подбородка, как у министра». Вера наливалась гордостью, что приятно булькало в горле, как мятное полоскание. Евгения была худенькой, под глазами темно, и пахло от нее удушливо, как от хомячка. «Ест безобразно», — сообщали няньки. «Рыбные котлеты пробовали впихнуть, так она их вырвала». Вера честно доносила до копипасты эти сообщения. Мать Юла пыталась слушать, но видно было, как скучны ей все эти котлетки, варежки и платья. «Наигралась в мамку», — подытожила старшая Стенина, когда Вера впервые в жизни нажаловалась ей на подругу. В 6 лет повесит ключ от дома на шею и вперед. Вера бы так не смогла. Она для Лары все, что нужно, и с горкой. Как будто из нее вынули весь эгоизм, а на его место вложили страх за дочку. Перед сном Вера гоняла в голове страшные картины. А что, если Лара заболеет? Или ее украдут? Недавно в Юлькиной газете прошла статья. Песочницы оставили девочку на 5 минут, мама отвернулась с подругой перемолвиться. «Ля-ля-ля!» А девочки уже нет в песочнице, только совочек торчит, красненький. И никто ничего не видел, просто исчез ребенок. Искали по всему городу, а через день она в той же песочнице сидит. Живая, но уже только с одной почкой. «Мир вокруг. Да что с тобой? Ты всегда был таким понятным. Вера, может, и не любила тебя, но никогда не боялась. Даже в тот жуткий год не боялась. А сейчас она стала сплошной страх. Жизнь целиком перелилась в Лару, в эти толстенькие ручки, сжимающие булочку, в эти глаза, то синие, то зеленые, в зависимости от освещения. Первый зуб застучал по ложке в 2 месяца. «Зубастая, журналисткой будет», — шутила копипаста. Вера отправляла в Петербург фотографии Лары, прилежно вела летопись, описывала вехи жизни. Первый зуб, первое слово, первый шаг, локон в конверте. Лидия Робертовна отвечала через раз, хвалила фотографии, но просила не присылать так помногу, хранить негде. Копипаста, в которой проснулась мрачная остроумие, однажды сказала: «Представляешь, Верка, альбом последнего года жизни. Последний зуб, последнее слово, последний шаг». А мама заявляла, не без некоторого злорадства, пусть и припудренного: «Вот теперь, Веруня, ты меня поймешь». Все было теперь другое. И Вера с ее искусством и обостренными чувствами с трудом обживала эти перемены. Хорошо, хоть зависть не возвращалась. Святой Георгий пронзил недостойное чувство копьем, как на картине Учелла. Спасибо, Гера, и за это. И пусть Юля Калинина по-прежнему была красивой, ну и что? У Веры была Лара. У Юльки – поиски счастья. Она его искала повсюду, азартно и безуспешно. Счастье пряталось и посылало вместо себя фальшивки, одну за другой. Вера снисходительно слушала рассказы копипасты, как та познакомилась с одним почти известным артистом и на улице, в сумерках, на глазах у всех. «Вчера же холодно было», – удивлялась Стенина. Всего через неделю Юлька, как царевна из сказки, или картежник, если царевна вам не нравится, доставала из рукава другую историю. Она ездила в Тагил в командировку и познакомилась там с молодым директором совместного предприятия. Совмещалось предприятие с немцами, а директор был с тонким носом и ледяным обращением. Этакий злой волшебник. Копипаста уговорила его приехать в Екатеринбург и решила показать всю свою красоту разом. Поэтому и побежала встречать его на улицу в джинсовых шортах и ажурной майке на голо тело. Директор не узнал ее, принял, по всей видимости, за проститутку и велел шоферу ехать мимо, обратно в Тагил. Вера, слушая эту и другие несимпатичные истории, вспоминала, когда Юлька бросила кормить грудью, то первым делом от души наелась всего, чего нельзя было так долго, и запила запретные плоды шампанским. Точнее, залила. Ее нелепые свидания, одно глупее другого, были чем-то похожи на то страстное обжорство. Наверное, надо было остановить подругу, но «надо» не всегда равняется «можно». Остановить Юльку не сумел бы никто, ведь на ее стороне сражался мощный воин, правда, женщины, ищущие счастье. Старшая Стенина приговаривала: «И тебе, Веруня, надо как-то устраиваться в жизни». Но Вере тогда казалось, что она свое счастье уже нашла. Они с Ларой так точно подходили друг к другу, что никого другого в этом рисунке и быть не могло. Как те 2 профиля в загадке картинки, которые превращаются в вазу, если смотреть слегка под другим углом. Вряд ли им нужен кто-то третий. Поначалу с Верой все носились, боялись сказать лишнее и сделать больно. Но со временем защитный покров истончился. И сама Вера смирилась с потерей быстрее, чем следовало. Сначала боялась потерять ребенка и не позволяла себе даже думать о том, что случилось с Герой. Вела растительный образ жизни, оберегала свое пузо как святыню. Потом, когда родилась Лара, боялась, что уйдет молоко. Смеси в магазинах стоили очень дорого, да и грудное вскармливание полезнее. А после, когда Лара уже приступила весьма увлеченно к общему столу и можно было с чистой совестью оплакать свою утрату, Вера не обнаружила у себя никакой особенной скорби. Было лишь сожаление размером с окаменевший шарик из шерсти, который годами лежит в кошачьем желудке и называется благородным словом «безуар». «Видимо, я его по-настоящему не любила», — холодея таких мыслей, думала Вера. И тут же сама себя поправляла с гневными Юлькиными интонациями. «Что за глупости? Конечно, любила». Но она была счастлива и без Геры. Мама помогала с Ларой, точнее, пыталась отобрать ее у Веры хотя бы на полчаса. Пока дочка спала, Стенина рисовала ее карандашом. Получалось что-то похожее максимум на Жана Дюбюфе, Как же она ненавидела свою бездарность. У зависти хотя бы крылья были. Юлька свистала где-то все вечера напролет. Рассказывала, что в ее новый портфель из фальшивой кожи входит ровно 3 бутылки вина, и они лежат там, как гранаты. «Верка, будь другом, забери сегодня Евгению из садика». Стенину коробило разве что слово «сегодня». Могла бы и не уточнять, «сегодня» на языке копипасты означало «всегда». И вот Евгения выбегает из группы, откуда жарко пахнет кашей и хлоркой. «Тетя Вера, а мама не придет? А где Лара?» «С бабушкой, поэтому давай скорее». По соседству со шкафчиком Юла располагался шкафчик с картинкой «Трактор». Там хозяйствовал 4-летний юноша Марик. Пузо туго обтянуто колготками, палец производит разыскные работы в носу. «Будешь так делать, — не утерпела однажды Вера, — расковыряешь себе огромный нос. У меня был такой одноклассник, Илюша Зильберг. Окончил школу с пятаком вместо носа». Марик горько зарыдал, оплакивая судьбу несчастного Зильберга, который, кстати, вполне припеваючи живет сейчас в теплых краях. На другой день к Вере подошла незнакомая женщина. Нос у нее был основательный, как каминная вытяжка. «Это вы, мама Жени Калининой?» Пока Сенина собиралась с ответом, удачно встряла Евгения. «Тетя Вера, можно я не буду надевать балоневые штаны?» «Нельзя, там -20». Женщина с вытяжным носом попыталась зажать Веру в углу. «Вы зачем пугаете моего ребенка? Марик вчера так плакал!» «Извините, — сказала Вера, — но у него все время палец в ноздре, я хотела как лучше. Занимайтесь своими детьми!» — выкрикнула женщина и на прощание страшно шмыгнула своим невероятным носом. Евгения, когда они уже вышли на улицу, спросила: «Ты видела, какой у мамы Марика нос? Как думаешь, она его тоже в детстве ковыряла?» «Не копайся, Евгения, я же тебе сказала, Лара с бабушкой — это еще хуже, чем одна». Вере не нравилось, как мама управляется с внучкой. Однажды она ее уронила, малышка стукнулась головой о кроватную спинку, и с ума едва не сошли все трое. Лара от ушиба, Вера от гнева, а мама от раскаяния и стыда. Обошлось, но не забылось. Евгения стояла перед шкафчиком Марика и держала в руках криво вырезанное из куска красной материи сердце. Марик минуту назад пробежал мимо них. На шее, заметила Вера, висел шнурок с золотым крестиком и долька чеснока в баночке из-под киндер-сюрприза. Вампиры и святые угодники. Портрет эпохи. «Сегодня праздник Валентина», — объяснила Евгения. «Я признаюсь в любви Марику». «Этому в колготках?» — не поверила своим ушам Стенина. «Мы все ходим в колготках, тетя Вера», — рассудительно сказала Евгения. «Анна Владиславовна нам дала тряпочки, и мы вырезали сердечки. Надо отдать тому, кого любишь». «А тебе кто-нибудь отдал сердце?» Евгения грустно улыбнулась. Вера хотела ее подбодрить, но вместо этого не кстати вспомнила исторический факт. Такие в изобилии хранятся в памяти, как мины на полях сражений. Может рвануть в любой момент. Одна такая мина, всем известное изображение сердца, изначально обозначало головку полового члена. Конечно же, Евгения пока что не оценит эту прелестную аллюзию. «Клади ему в шкаф свое сердце и пошли скорее. А можно к вам? Бабушка поздно придет». Евгению уже полгода как оставляли дома одну. Она умела делать бутерброды и жарить яичницу. Яичницу! Лара все еще передвигалась по дому у Веры на руках, хотя была тяжелой, как мешок с сахаром. Стоило поставить дочку на пол, тут же начинала крутить ладошками фонарики и конючить «лялюки, лялюки», то есть на руки. Вера вздыхала и повиновалась. «Так можно к вам?» «Можно. А ночевать?» «Да, только быстрее». Вера взяла убогое тряпичное сердце, положила его к уличным ботинкам Марика и захлопнула дверцу шкафчика. Снег хрустел под ногами, точь-в-точь крахмал в пакете. Когда они шли мимо дома Калининых, от березы отделилась фигура в черном платье. Как будто чья-то тень ушла в самоволку. «Ух, какой!» — восторженно сказала Евгения. Бывший Валечка, а ныне отец с неизвестным именем, улыбался. «Здравствуй, Вера. Это твоя дочка?» «Привет. Юлькина. Валечка дернулся было, но взял себя в руки. Спросил, крещеная ли, поругал, что нет, и предложил окрестить, хоть бы и на дому. «А мою можно тоже?» – заинтересовалась Вера. Мама ее давно изводила. «Давай окрестим девку, хуже точно не будет». «Вы как же так?» – развел руками Валечка. «Одна за другой». Он еще много что спрашивал. «Замужем Юля? А Вера? Где работают?» Евгении давно надоело смотреть на необычного дяденьку, а Вера так торопилась домой, что подошвы горели. В воображении, как декорации в театре, сменялись картины одна страшнее другой. Мама внезапно падает, сердечный приступ, а Лара дотягивается до чайника, который только что вскипел, и... Или мама внезапно сходит с ума и выбрасывает Лару в окно, или... «Или позвони лучше сначала», — сказала она Валечке на прощание. Поздно вечером, уложив девчонок, Вера смотрела в кухонное окно, вот как сейчас в такси, уткнувшись лбом. Там, в свете фонаря, черно-белый, как футбольный мяч, кобель, делал общее дело с рыжей сукой. И это было самое точное следование букве праздника, который полюбила вся страна. Отчет о встрече под березой Юлька приняла спокойно. Валечка давно в ней отболел, уже столько всего случилось после. «А вот окрестить — это мысль», — признала копипаста. «Я организую». У нее было множество знакомых, неисчислимое. Юлька и не пыталась исчислять, но когда требовалось, перебирала как четки и находила нужную бусину. Нашла и в этот раз. И иеромонаха, который носил рясы с ручной вышивкой, зимой щеголял в собольем полушубке и пел ангельским тенором. В прошлом ведущий солист оперного театра. Говорят, когда в театре собрались ставить Отелло, то накатали бумагу епископу. Так и так, дескать, отпустите вашего сотрудника принять участие в постановке, потому что достойных теноров днем с огнем. Епископ посмеялся, но не благословил. Душить людей даже на сцене не следует. Как и петь в театре, если ты священник. Иеромонах ничуть не огорчился. Он вообще редко огорчался. Был весел, жизнелюбив, любил прихвастнуть. Один анекдот с его участием Юлька неоднократно рассказывала при Вере, но каждый раз было смешно, поэтому Вера ее не останавливала. Как-то раз Юлька поехала с иеромонахом и телевизионщиками в монастырь на Ганину яму, сопровождали важных гостей из Москвы. Гости были точно из одного помета, серьезные дяди в длинных кашемировых пальто мутных оттенков. Иеромонах гуськом прогнал их по главной дорожке, после чего выстроил, как на расстрел, утверждала Юлька, откашлялся и сказал: «Все началось с того, что я совершенно случайно обнаружил царские останки». Вот таким он был, священник, крестивший Лару и Евгению. Ему ассистировал другой батюшка, куда более постный, похожий на всех персонажей Эль Греко разом. Длинное лицо мученика, голубая кожа, нервные руки. Эль Греко – самый современный из старых мастеров. Его работы выглядят так, будто написаны совсем недавно. Вере всегда казалось, что в те времена никто не мог даже не рисовать, а видеть так, как Эль Греко. Хотя иные толкователи считают, что художник страдал астигматизмом, и эта болезнь принуждала его видеть мир неестественно вытянутым, искаженным, словно бы снятым на широкоугольный объектив. Лара восприняла процедуру крещения благосклонно, а вот Евгения расплакалась, и губы у нее дрожали, даже когда все закончилось. Юлька стала крестной Лары, а Вера – кокой Евгении. Когда все прощались, девочка робко протянула веселому иеромонаху картинку, специально для него нарисованную. «Как красиво!» — восхищенно сказал добряк. «И дом, и цветы, как живые! Спасибо, миленькая!» Цветы были выше дома раза в два, но Вера была вынуждена признать, в рисунке и вправду что-то было. Дети, если не пропалывать способности, данных им от природы, почти всегда рисуют талантливо. Ох уж эти рисунки Евгении! Хранить их было негде, выбросить жалко. К тому же девочка еще и проверяла каждый раз, любуется ли тетя Вера ее картинками. «А ты маме подари», — коварно советовала Стенина. Евгения совсем по-взрослому разводила в стороны руками. «Мама всегда говорит «прекрасно», а потом пишет на другой стороне свои статьи». Ближе к школе Евгения увлеклась пластилином. Воспитательница ее хвалила, требовала от Веры приобрести испанский материал и потом осуждающе поглядывала, так как материал никто не приобрел, и малышка лепила из того, что было в садике, а были там жесткие бруски грязных оттенков. Евгения делала высокие тонкие фигуры, напоминавшие Вере Джакометти, у которого, возможно, тоже был астигматизм. Слава богу, что искусствоведы не изучают медицину, неизвестно, до чего бы они додумались еще. Несколько таких фигур со множеством всяческих ухищрений было доставлено домой к Стениным. Пыль они собирали не хуже мягких игрушек, да и вообще раздражали Веру хотя бы отпечатками пальцев, навеки оставшимися на поверхности. Но она все равно не решалась их выбросить. «Эня», — сказала однажды Лара, показав пухлым пальчиком на пластилиновую выставку. Евгения взвизгнула. «Она меня по имени назвала. Первое слово». Лара обняла Евгению и повалила на пол со всей силы. Она была выше ее ростом и крепче, богатырская девица. «Сбитая», — гордо признавала старшая Стенина. Евгения рядом с ней — дитя подземелья. Лопатки под платьем как накладные, коричневые подглазья. Сколько раз Вера говорила Юльке, что надо проверить печень, но мать Юла так и не собралась. В конце концов, к врачу Евгению отвела Вера. Девочку послали на зондирование, нашли холецистит. На обратном пути из поликлиники Евгения, позабыв, как только что плакала, глотая мерзкую трубку, рассказывала тете Вере о своей мечте. Когда она вырастет, то станет художницей. «Мечтай осторожно», – посоветовала Вера. «И вообще, женщины хорошими художниками не становятся». Евгения расстроилась, молча пинала камень до самого дома. А Вера вдруг вспомнила свой давний спор с Герой, когда она сама была на позиции Евгении. «Ну вот назови хотя бы одну успешную художницу, такую, чтобы ценилась наравне со старыми мастерами», – требовал Гера. «Артемизия Джентилески», – выпалила Вера. Она гордилась Артемизией и особенно любила ту ее картину, где Юдиф вдохновенно отрезает голову Олаферну от имени и по поручению всех женщин. Гера нахмурился. «В первый раз слышу. Ладно, допустим. А еще одну?» Вера начала перебирать в памяти одно имя за другим, но все они оказывались мужскими. Современными проще. Маризо, Серебрякова, Кассат, Марианна фон Веревкин. Но Гера ведь требовал старых мастеров. Тот спор привел их, помнится, в постель. Впрочем, туда их приводили все споры, разговоры, да и вообще все дни и ночи. Сейчас она знала, кого еще назвать, жаль, Гера не услышит. Конечно, женщины-художницы прошлого чаще всего рисовали приторные портреты, кустарные цветы и котят, но были среди них и великолепные исключения. Например, Сафонисба Ангиссола. Вазари сказал о той картине, где три сестрички Сафонисбы играют в шахматы. Им нужны только голоса для того, чтобы ожить. Вера, в отличие от Вазари, слышала голоса всех трех девушек Ангиссолы и даже упреки Сафонисбы. «Юные дамы, ведите себя пристойно, вы мешаете мне работать». Еще были монахи Сиенской школы и, конечно, Розальба Карьера. Ее аллегории великодушия и справедливости совершенно лесбийские, если глядеть на них испорченными глазами нашего века. Мир испортился. Только поэтому Антоний Падуанский на полотне Элизабеты Сирани видит, несомненно, педофильский сон. «Тетя Вера», — сказала Евгения, — «а если я вдруг стану мальчиком, из меня получится художник?» «Что за глупости?» — возмутилась Стенина. «Лепи и рисуй, а там посмотрим». Когда Ларе исполнилось 3, в доказательство чему предъявлялся пухлый трезубец из пальцев, Стенина решила восстановиться на факультете. Тетка из деканата встретила ее как родную. «Вы же работаете?» – уточнила она, и Вера зачем-то кивнула. «Давно пора найти работу. Весь вопрос в том, какую. Кому он нынче нужен, недоученный в искусственной области специалист?» Мама предлагала поспрашивать на заводе, но Вера придушила эту идею еще в воздухе. Юлька обещала помощь одного своего друга. Тот работал в коммерческом банке пресс-секретарем, писал годовые отчеты. «К счастью, до цифр его не допускали», – хохотала копипаста, «а то бы он там такого понаписал». «А какое отношение я к банку?» – начала была Вера, но Юлька, перебив, быстро объяснила ей, что пока они тут рожали да кормили, в стране изменился состав населения. Раньше Россию населяли обычные люди и бандиты, а теперь обычные люди и богатые. Хочешь, сиди на попе, жди, пока счастье свалится на тебя сверху, как яблоко на сэра. А хочешь, сама потряси яблоньку, сейчас это дозволено каждому. Например, Вера смогла бы работать с клиентами. «Ни за что», — сказала Стенина. «Есть люди, которым могут угождать и приносить, а есть те, которым угождают и приносят. Вера во второй группе. И ни с подносом, ни с бейджем Лара свою мать не увидит. Еще чего?» Юлька дернула плечом. «Не хочешь, — процитировала скомороха Букашкина, — быть музой не надо». А Вера купила в ларьке газету с объявлениями «Ярмарка», увлекательное чтение. Чего здесь только не делали. И продавали, и колдовали, и просто болтали друг с другом, примеряли на себя будущие чаты. Вера с трудом пробиралась сквозь этот словесный лес, набранный черным и красным шрифтом. Отдельные слова цеплялись к ней накрепко, как ветки с колючками. И нашла, в конце концов, можно даже сказать, услышала крик. В средней школе номер 268 срочно нужны учителя истории, английского языка, ИЗО и химии. Вера вспомнила 268-ю. Она была в двух дворах от ее дома. В 9 классе они с Бакулиной ходили туда на дискочи. «Потом можно будет девчонок пристроить», — мелькнула у Веры. «И вообще это лучше, чем работать с клиентами, пусть и за большую зарплату». Учительский хлеб показался ей вдруг вполне съедобным. Такой аппетитный каравай. На другой день Стенину уже привечала школьная директриса, лицом своим напомнившая Вере отрубленную голову, какие насаживают на кол для устрашения врага. Растрепанные волосы, кожа прилипла к скулам, как первый слой папье-маше, широко распахнутые, словно бы вечно ужасающиеся глаза, и сама бледня-бледней, как сказала бы мама. Симпатичная, в общем, женщина. И встретила Веру на 10 баллов из 10. «Искусствоведческий? Прекрасно, Вера Викторовна. Будете вести у нас ИЗО». «Ой, вот только не ИЗО. Я рисовать не умею». «И не надо. Пусть дети рисуют». «Нет, ИЗО я вести не буду. Исключено». Директриса насупилась. «А сами вы что хотели взять?» «Я думала, эстетику». Отрубленная голова расхохоталась, и на щеках ее проступил страшноватый румянец, похожий на шрамы. «Какая уж теперь эстетика, Вера Викторовна? Народ деньги зарабатывает. У меня сразу 5 уволились. Кто в банк, кто секретарем. Ольга Яковлевна по математике ушла бухгалтером в совместное предприятие». «Математику точно не смогу», — испугалась Вера. «Вот если историю...» Директриса тут же, как фокусник, подсунула ей чистый лист и начала диктовать уверенным голосом. В углу справа пишем: директору средней школы номер 268 цифрами Кобыляевой МВ от заявление. Прошу принять меня. Дата. Подпись. Когда сможете выйти? Она спрашивала также умоляюще, как те девочки во дворе, что лет 15 назад кричали в окно: «А когда Вера выйдет?» Самозваная старичка созналась, что ей вначале надо найти садик для дочери. Оставлять Лару с бабушкой она не хотела. Кроме того, малышке нужно привыкать к общению, будь оно неладно. У директрисы тут же нашлось быстрое решение. В ближайшем детском комбинате держали место для ее собственной внучки, но дочь с мужем вдруг сорвались в Москву. «Вашу девочку возьмут в младшую группу», — разливалась Кобыляева. «Тем более, что дети, которые не посещали детский сад, болеют все первые годы школьной жизни», — добавила она на прощание, любезно придержав дверь. Вот такая случилась история. В школе Стенина не любила этот предмет. Даты, тяжелые и острые, как пики, требовалось учить, а они никак не запоминались, проваливались на самое дно памяти и гнили там никому не нужные, как кости безвестных воинов, павших в сражениях. Битвы при Мунде, Гастингсе или Молодях сливались в одну большую битву. Вера не видела правителей живыми людьми. В ее представлении на тронах восседали безликие имена, буквы, ряженные в шапку мономаха или горностаевую мантию. Лишь несколько человек были, безусловно, реальными. Наполеон на Аркольском мосту, Филипп IV, вырождавшийся буквально на глазах у Веласкеса, и, конечно, Франциск I кисти Клуэ, Вот он мог бы запросто выйти из рамы и спросить у Веры Стениной какое-нибудь «сова». Это была идея, и она Вере сразу понравилась. Отныне истории искусства предстояло стать просто историей. Любая картина тянула за собой целую связку ассоциаций и честных свидетельств эпохи. Вскоре Вера бодро объясняла пятиклассникам римский Египет при помощи фаюмских портретов. Брюллов пригодился на уроке про Помпеи с Геркуланумом. Караваджо, знаете, что он был убийцей? И вот уже даже мальчики слушают так, как никакие мальчики никогда в жизни ее не слушали. Так вот, Караваджо лично присутствовал на казни Джордано Бруно. Гойя великолепно справился с темой расстрела повстанцев, и даже Пикассо выложился до конца, рассказав о Второй мировой войне в Гернике. В общем, художники были молодцы, да и дети почти не раздражали. И даты Веру никто учить не заставлял, можно было в любой момент заглянуть в книгу, чтобы проверить, когда стрела прилетела в глаз королю Гарольду или в каком году крестилась Киевская Русь. «Тетя Вера, тебе нравится быть учительницей?» – спрашивала Евгения, глядя, как Вера проверяет тетради с письменными ответами. «Ди, Эня!» – сердилась Лара, била Евгению по спине крепенькой ручкой. В те дни она старательно отваживала ее от Веры. «Куда я уйду, Лара?» – грустно говорила Евгения. «Ты же знаешь, моя мама работает до самой поздней ночи». Юлька упорно искала свое счастье. Оно должно было обладать привлекательной внешностью, быть высоким, с красивым носом и широким размахом денежных крыльев. Бедная копипаста так уставала от поисков, что ложилась спать сразу же, как переступала порог родного дома. Евгения даже не успевала донести до прихожей очередной рисунок, а мама уже скрывалась в спальне. Оставалась лишь подхваченная сквозняком волна духов пополам с табаком. Сквозняк – злой дух, что влетает в окно, лишь только зазеваются хозяева. Евгения уходила смотреть телевизор, волоча рисунок по полу, как побежденный воин, плащ по грязи. Вера однажды заметила, что Евгения гримасничает, глядя в телевизор. Вот Лара та сидела неподвижно, как изваяние. А Евгения гримасничала, жмурилась, терла глаза. Стенина записала девочку на консультацию к офтальмологу. Оказалось, косоглазие, да еще и какое-то сложное. Выписали очки, один глаз надо было заклеивать, и так полгода. В первый день, когда Евгения предстала перед матерью в новом имидже, Юлька зарыдала. «Какой ужас! Кошмарище!» «Я думала, ты мне спасибо скажешь», – рассердилась Вера. «Бедная моя девочка!» – завывала копипаста, обхватив своими длинными руками растерянную Евгению. «Бедное, несчастное дитя! Очки не сломай!» «Не плачь, мама!» – серьезно сказала Евгения. «Главное, не забывай, что мне надо 6 месяцев ходить с заклеенным очком. Не волнуйся, я буду напоминать». Юлька успокоилась, уже на другой день привычно покрикивала на Евгению. А зрение у девочки через полгода и вправду выровнялось. Все вообще как-то выровнялось. От судьбы никто, кроме Юльки, ничего особенного не ждал, тем более не требовал. Все просто жили каждый день с утра и до вечера. Лара не сразу привыкла к садику, Вере приходилось убегать сразу же, как заведет ее в группу. Потом долго стояла под дверью, слушала, плачет или показалось. Евгения ходила в другой детский сад, поэтому вечерами ей теперь приходилось возвращаться домой в одиночестве, с ключом на шее. Все точно по прогнозам опытной старшей Стениной. Вера забирала Юлькину дочку при первой возможности. Лара то колотила Эню, то вдруг проникалась к ней таким страстным чувством, что оно буквально перло наружу, как позабытое в кастрюле тесто. В минуты страсти Лара прижималась к входной двери, завывая басом «Эня! Эня!». Приходилось одеваться и шагать к Калининым. Евгению только позови, набросить пальтишко и вперед. Шапочка на бок, ухо гуляет, в руках пластилин, а сами руки в цыпках. Вот так они жили в те годы. А потом случилось то, что случилось.